Глава 7. Королева тьмы. Квартира, где жили Тимофей с матерью, располагалась на 6-м этаже респектабельного многоэтажного дома. Соседями Зверевых большей частью были богатые и обеспеченные люди, политики, артисты, музыканты. Было много ровесников Тимофея, но он предпочитал дружить с ребятами попроще из других кварталов, поскольку соседи по дому отличались редкостной избалованностью и, как следствие, весьма мерзкими характерами. Правда и то, что во дворе они появлялись редко, так как учились в элитных частных школах, наверное, в таких же, в какую скоро предстояло попасть Тимофею с Димкой. Егор остановил машину у ворот. Тимофей поблагодарил отчима и выбрался наружу. Димка Трофимов поспешно выскочил следом. Егор пообещал приехать на следующий день, чтобы отвезти мальчишек в академию, попрощался и вскоре скрылся из виду. «Я мог попросить отца, он довез бы тебя до самого дома», — сказал приятелю Тимофей. «Тут ведь недалеко». «Нет уж, пару кварталов я пешком пройду. Твой папаша отчего-то сильно пугает меня», — признался Димка. «Я даже не знаю, о чем с ним разговаривать. Он многих пугает. Главное, не показывать вида, что ты его боишься». «Вот это самое сложное», — признался Димка. «У меня всегда все на лице написано. Еще это ручка. Теперь твой отец всю жизнь будет считать меня мелким воришкой». Слегка расстроенный, он отправился домой, а Тимофей поднялся на 6-й этаж. Мать была дома. Играла приятная музыка, в прихожей витал едва уловимый запах изысканных духов. Тима скинул кроссовки, собрался с духом в ожидании очередной выволочки и зашел в комнату матери. Ангелина Зверева, красивая, моложавая, зеленоглазая, с длинными угольно-черными волосами, сидела перед трильяжем и ватными дисками снимала с лица остатки макияжа. Окна были прикрыты полупрозрачными розовыми шторами, и от этого казалось, что вся обстановка в комнате имеет розоватый оттенок. Повсюду сидели и стояли антикварные куклы, знаменитая коллекция Ангелины. Мать Тимофея много лет собирала фарфоровых кукол из разных уголков земного шара. Некоторые стоили целое состояние. Ангелина чрезвычайно дорожила этой коллекцией и даже домработницу не подпускала к полкам с куклами, смахивая пыль с экспонатов самостоятельно. Иногда, когда Тимофей бывал особенно зол на мать за ее выходки, его так и подмывало сделать что-нибудь с одной из фарфоровых любимец, расколотить, просто выбросить в мусоропровод, но он всегда сдерживался. Несмотря на сложные отношения, он все же любил мать и не хотел ее расстраивать. К тому же эти куклы отчего-то его немного пугали. Тимофей застыл в дверях, не зная, что сказать. Он ожидал скандала, поэтому приготовился слушать материны крики, заранее вжав голову в плечи. Коллекционные куклы в кружевных платьях зловеще смотрели на него блестящими стеклянными глазками. «Вот и ты», — спокойно произнесла Ангелина, не оборачиваясь. Тимофей был отлично виден в зеркале. «Говорил с отцом?» «Говорил». «Хорошо», — кивнула Ангелина. «Я не стану читать тебе нотаций и расспрашивать о причинах этих безумных поступков, Тимофей. Я уже устала от твоих выходок. Хочется верить, что учеба в академии пойдет тебе на пользу. Пойми меня правильно, я не пытаюсь избавиться от тебя, но лучше нам какое-то время пожить отдельно. Журналисты не должны пронюхать о случившемся, ведь это бросит тень на мою репутацию, а нам это совершенно ни к чему». «Понятно». — понуро опустил голову Тимофей. — Надеюсь, ты сделал для себя выводы? Сейчас все обошлось. Прокурор обещал нам помочь, исключительно по старой дружбе, позволь заметить, но Егор не сможет защищать тебя вечно. Рано или поздно ты совершишь нечто такое, отчего его терпение иссякнет. — Я больше не буду. Ангелина тяжело вздохнула. — Это в твоих интересах. «Ты был таким славным ребенком, Тимофей, а вырос таким шалопаем. Я знаю, что уделяла тебе мало времени, так что во всем случившемся есть и моя доля вины. Но постарайся больше не влипать в подобные истории. Держи себя в руках, дорогой, и знай, что я люблю тебя, несмотря ни на что». «Я тоже тебя люблю», — тихо признался Тимофей. Учеба в Пандемониуме станет лучшим выходом для всех. Рада, что ты не против. Все равно мое мнение никого не волнует. Так к чему возмущаться? И это правильная позиция. Есть еще кое-что, Тима, — сказала Ангелина, глядя на его отражение в зеркале. Насчет Академии. Думаю, тебе это будет интересно. Присядь. Мать снова взялась за лицо. Тимофей понял, что чтение нотации окончено. Он присел на край гигантской двуспальной кровати. — Ты знаешь, что не похож на других детей, — серьезно произнесла Ангелина. — Живешь с этим с самого рождения и воспринимаешь как должное, но все это не просто так, дорогой. Есть и другие. Подростки и дети, которые отличаются от большинства своих сверстников. И в Академии Пандемониум будут учиться исключительно такие ученики. Что? У Тимофея удивленно округлились глаза. Понимаю, это звучит странно, но дело обстоит именно так. Вас несколько сотен, не таких, как все. И в этой академии вас научат жить со своими особенностями, управлять ими, использовать для своего блага и для блага других. Это еще одна причина, по которой я хочу, чтобы ты там учился. — Но Димка будет учиться со мной, — возразил Тимофей. — А в нем нет ничего необычного. — Просто он сам об этом не знает, — загадочно улыбнулась Ангелина. — Пока. — Как это так? — не понял Тимофей. — Я не знаю, как объяснить. Вам расскажут обо всем на первом же собрании в Академии знающие люди, настоящие профессионалы. Я лишь надеюсь, что там тебе будет комфортно. — Жить в обществе таких же странных типов, как я? — Это не недостаток, — твердо сказала Ангелина. — Это ваша особенность, ваш... «Особый талант! Вы избранные и отмеченные судьбой, и плюнь в лицо тому, кто скажет тебе обратное. Я горжусь тобой, Тима, и горжусь тем, что ты не такой, как все!» Тимофей обхватил голову руками, не зная, как реагировать на эту новость. «Академия одаренных детей? Вот угораздило так угораздило. Но родителям виднее, а в свете последних событий лучше им сейчас не перечить». Главное, с ним будет Димка, а вместе они все переживут. — А, как прошла твоя премьера? — спросил он, спохватившись. — Замечательно! — Ангелина избавилась от накладных ресниц. — Прости, что не приехала в больницу. — Закрутилась. У меня было столько всего запланировано, но я совершенно ничего не успела сделать. И в связи с этим, можно тебя попросить об одном одолжении? — Конечно, — кивнул Тимофей. Один мой давний друг привез из Венеции новую антикварную куклу, а я все никак не могу ее забрать. — Еще одну куклу? Сколько их уже у тебя? — Это особенная, — улыбнулась Ангелина. — И друг особенный. И он всегда привозит мне особенные вещи. Так съездишь к нему? — Хорошо. — Отлично, — обрадовалась Ангелина. — Я знала, что могу на тебя рассчитывать, Тима. Вот, держи. Мать протянула ему бумажку с адресом и пару смятых купюр. «Его зовут Платон Долмацкий. Очень культурный и интеллигентный старичок. На дорогу тебе хватит, а сдачу оставь себе. И поспеши, Платон очень занятой человек, его трудно застать дома. Но обратно можешь не торопиться. Ко мне скоро заедет продюсер нового фильма. Мы будем обсуждать предстоящие съемки. И я не хочу, чтобы кто-то нам помешал. Дело важное, а, возможно, мне придется уехать ненадолго в Крым». «Ясно». — мрачно изрек Тимофей. — Похоже, у матери появился новый поклонник. — И когда мне следует вернуться домой? — Часа через три. Не раньше, — ответила Ангелина. Стерев с лица остатки макияжа, она тут же снова начала наносить новую боевую раскраску. Тимофей, понимающе кивнул и отправился на кухню. Домработницы не было, видимо, ушла в магазин за продуктами. Он наскоро слепил себе бутерброд с колбасой и соленым огурцом, запил его холодным соком, затем переоделся в чистые джинсы и футболку и отправился в гости к Платону Долмацкому. Тимофей никогда раньше не слышал этого имени, но это его не удивляло. Круг знакомств Ангелины Зверевой был настолько широк, что многих ее приятелей он в жизни не видал. Долматский жил в элитном комплексе в центре Санкт-Петербурга. Чтобы добраться туда, пришлось проехать пару остановок на метро, а потом пересечь два пропускных пункта, у которых дежурили строгие охранники. Выйдя из просторного лифта с зеркальными стенами, Тимофей очутился в длинном коридоре, уставленном гипсовыми статуями и вазонами с декоративными растениями. В дальнем конце коридора журчал большой фонтан. Дверь Тимофею открыла молодая горничная. Она провела парня в богато обставленную гостиную и попросила немного подождать. Гигантская жидкокристаллическая панель на стене передавала последние новости. На экране неприятного вида толстяк лет 50 с гневным видом выговаривал что-то молодой репортерше. Тимофей прислушался, да так и застыл. «Украдены кубки времен Ивана Грозного!» — брызжа слюной вопил толстяк. «Нашему музею нанесен непоправимый ущерб. Когда полиция договаривалась с нами об этой операции, нас не предупреждали, что все может кончиться резней в порту. Они хотели выйти на след барона, но у них ничего не получилось, а мы лишились бесценных предметов искусства. Мы требуем возмещения ущерба!» Бегущая строка в нижней части экрана сообщила Алексей Бирулин, директор исторического музея. Вот, значит, кого они ограбили. Теперь понятно, почему толстяк так бесится. Не хотел бы Тимофей с ним объясняться. Действительно, лучше на какое-то время исчезнуть из города. В этот момент в гостиную вошел хозяин. Тимофей почему-то сразу понял, что перед ним именно Долматский. Платон оказался высоким, тощим старичком с аристократическими чертами лица. Подобно дворянину XIX века, он щеголял по дому в длинном домашнем халате из красного бархата, вельветовых брюках и туфлях с серебряными пряжками, будто только что сошел с картинки из какой-то старинной книги. «Тимофей?» — улыбнулся Платон, протягивая руку. Его рукопожатие оказалось неожиданно крепким. — А ты похож на мать. Я даже не подозревал, что Ангелина растет такой красавец. Но это неудивительно, твоя мама очень эффектная женщина. И этот туда же. Может, Долматский тоже когда-то принадлежал к числу поклонников Ангелины? — Она прислала меня за куклой, — робко произнес Тимофей. — Конечно. Платон подошел к старинному шкафу у стены и распахнул стеклянные дверцы. Затем взял с верхней полки красивую коробку, перевязанную голубой атласной лентой. Сквозь прозрачную пластиковую крышку была видна кукла с зелеными глазами и черными локонами, облаченная в красивое кружевное платье багрового цвета. — Ее зовут Королева Тьмы, — ласково произнес Платон. — И она так похожа на твою мать. Сходство действительно было. Но Тимофей не понял, о каком именно сходстве шла речь, внешнем или совсем другом. — Береги ее, — сказал Платон. — Она очень дорого стоит. — Разумеется, — кивнул парень. — Доставлю в целости и сохранности. — Нисколько в этом не сомневаюсь. Платон протянул коробку Тимофею, тот аккуратно принял ее, опасаясь уронить, затем хотел попрощаться и отправиться к Димке, но старик не торопился его отпускать. — Могу я предложить тебе чашку чая? — спросил он. — Или кофе? — Нет, спасибо, — покачал головой Тимофей. — По правде сказать, я тороплюсь. — У ваш старика, — улыбнулся Платон. — Я не отниму у тебя много времени. В последнее время гости в этом доме... «Такая редкость!» Тут Тимофей вспомнил, что дома ему пока лучше не появляться, а к Димке он всегда успеет. К тому же одного единственного перехваченного на ходу бутерброда оказалось явно недостаточно. В животе уже слышалось голодное урчание. Может, кроме чая его угостят еще чем-нибудь? Старик словно прочел его мысли. «О, вот и славно!» — обрадовался он и громко хлопнул в ладоши. В гостиную заглянула какая-то женщина, видимо, прислуга. «Глаша, «Подай нам чаю», — попросил ее Платон. «И про свои знаменитые пироги не забудь. Она настоящая мастерица по части пирогов с грибами», — подмигнул он Тимофею. Глаша улыбнулась и кивнула, затем вышла из комнаты. Несколько минут спустя Тимофей уже сидел за большим обеденным столом, поглощая горячий пирог и запивая его сладким чаем. Им накрыли прямо в гостиной, и в окружении всей этой антикварной роскоши Тимофей ощущал себя виконтом на торжественном приеме у короля. Платон Долмацкий устроился напротив. — Глаша испекла его всего полчаса назад, — сообщил он, беря с блюда кусок. — Так что ты очень вовремя. Пирог и в самом деле оказался потрясающим. Тимофей уже умял три больших куска и не собирался на этом останавливаться. — Красивый у тебя медальон, — заметил вдруг Платон. — Старинная вещица. Тимофей невольно положил руку на грудь. Он постоянно носил на шее небольшой серебряный медальон, который несколько лет назад подарила ему бабушка Тамара. На одной стороне серебряного кружка была изображена странная руна, значение которой он не знал. Медальон нравился Тиме, он расставался с ним только когда принимал душ и почти не замечал его тяжесть. — Это подарок, — ответил Тимофей. — Это оберег, — поправил его Платон. — Символ, защищающий своего владельца от происков темных сил. — Кто подарил тебе его? — Бабушка. — Мать Ангелины? — Да. — Вот так новость, — усмехнулся Платон. — От родственников твоей матери я такого не ожидал. Хотя чему удивляться? Ха, бабка Тамара никогда не одобряла увлечений твоей матери. «Что вы имеете в виду?» — не понял Тимофей. «О, прости!» — отмахнулся Платон. «Это всего лишь мысли вслух». «Вы хорошо знаете членов моей семьи?» «С твоими родителями я знаком очень давно. Иногда наши пути расходились, но мы неизменно встречались снова и снова, так что для меня ты почти как племянник, Тимофей Зверев. Я слышал, скоро тебе предстоит сменить место учебы». — А вы неплохо осведомлены, — осторожно произнес Тимофей. — Пандемониум — отличное место. Уверен, тебе там понравится. — Хочется в это верить. — Так и будет, не сомневайся. Познакомишься с новыми друзьями, заведешь нужные знакомства. В будущем тебе это очень пригодится. Тимофей снова не понял, на что намекает старик. Странный тип этот Платон Долмацкий, прям-таки загадочный. «Тем более, что твой отец является одним из учредителей этого заведения», — продолжил Долмацкий. «Вам это известно». «О, я знаю Егора много лет, с тех пор, когда он еще не владел киностудией и академией». «А я вот вообще не знал, что он состоит в правлении какого-то пандемониума». «Он стал совладельцем академии не так давно, вместе с некоторыми другими весьма достойными людьми». «Пандемониум существует много лет, но долгое время он практически не функционировал. Учеников было очень мало». «Вы тоже имеете какое-то отношение к этой академии?» «Ну, можно сказать и так», — уклончиво ответил Долмацкий. «В любом случае, тебя научат там многим полезным вещам». Все это время Платон внимательно изучал Тимофея, просто не сводил с него глаз. У парня даже аппетит пропал, хотя, наверное, это от того, что он в одиночку уже съел половину пирога. Может, потому старик и смотрит на него таким странным взглядом, прикидывает, сколько в него еще влезет. — Мне пора, — смущенно произнес Тимофей, отодвигая тарелку. — Мать ждет меня с куклой. Ей наверняка уже не терпится взглянуть на новое приобретение. — Разумеется, — кивнул старик. — Отправляйся. Порадуй ее. Я очень доволен, что мы познакомились, Тимофей. Мне кажется, мы еще не раз увидимся. Тимофей поблагодарил за угощение, взял куклу и поспешил ретироваться. Старик проводил его до двери и на прощание снова пожал руку. Едва дверь за Тимофеем закрылась, как из кухни выглянула Серафима. — Отец, это ведь он! — потрясенно произнесла девушка. Оба вернулись в гостиную. «Ты его знаешь, детка?» — спокойно осведомился Платон. «Па, Это тот самый Ликой, с которым мы забрались в музей. А я-то решила, что он из полиции, как и хохотунчик». «Вот как?» Седые брови Платона изумленно взлетели вверх. «Тесен мир. Однако, так это сынок Ангелины Зверевой помог тебе обчистить Бирюлина?» Он взглянул на экран телевизора, где директор ограбленного музея жаловался и возмущался уже на другом канале, и жестко усмехнулся. «Ты только глянь, как он злится, Серафима. Еще бы, лишиться такого мощного артефакта. Но парнишка меня действительно удивил. Правду говорят, яблоко от яблони недалеко падает. Сын Ангелины явно пошел по стопам своей матери. Ведь это сейчас она кинозвезда и знаменитость. А знали бы репортеры, чем она занималась в прошлом, ее карьере сразу пришел бы конец». «Он такой симпатичный», — вздохнула девушка. «У них это семейное. Немало людей потеряло головы из-за демонической красоты Ангелины. Однако ты держись от него подальше, милая. Парень этого еще не знает, но все члены его семейки приносят своим любимым одни лишь несчастья. Так было с его матерью и с его настоящим отцом». «Понимаю», — кивнула Серафима, — «но все равно обидно. А еще меня злит, что денег за украденные кубки мы так и не получили». «Главное, что ты осталась жива, малышка», — Платон обнял дочь. «И полиция не смогла выйти на наш след. Но появление в городе этого голема, Константина, мне совсем не нравится. Шпингалет был мерзавцем, а его гибели я не жалею. Но нам необходимо отыскать это глиняное чудовище и заставить его ответить за содеянное. Его? Либо его работодателя». «Думаешь, он лишь исполнитель чьих-то приказов?» «Я в этом уверен, Серафима. Големы всегда лишь исполнители. Для этого их и призывают. Кто-то слепил это чудище из грязи для вполне определенной цели. Но сами заказчики пока не появились на сцене. Ничего, мы обязательно услышим о них, если они вздумают использовать кубки Черноруковых по прямому назначению. Нужно найти этих злодеев. Кличка Барон известна всему криминальному миру этого города. Негоже, чтобы какие-то заезжие гастролеры портили мне репутацию. И я действительно хочу получить эти кубки». «У меня есть связи. Я попробую выяснить, где скрываются наши заказчики», — пообещала отцу Серафима. «Хорошо. Только будь осторожна, милая. Я тоже постараюсь навести справки через своих знакомых. В нашем городе творится слишком много странного, и мне это совсем не нравится». «К Земле приближается скопление метеоритов», — бормотала дикторша с экрана телевизора. «По словам ученых, они войдут в нашу атмосферу уже через несколько дней». «Метеориты?» — изумилась Серафима. «О, да», — тихо произнес Платон. «Еще одно предзнаменование, обещанное нам столетия назад, скоро сбудется, и мир уже никогда не будет прежним».